Тогда Эдмон испытующе посмотрел на дрожавшую Мерседес и на мрачного и грозного Фернана. Один взгляд объяснил ему все. Он вспыхнул от гнева. «Я не знал, когда спешил к тебе, Мерседес, что найду здесь врага». «Врага?» — вскричала Мерседес, гневно взглянув на двоюродного брата. «Найти врага у меня? В моем доме? Если бы я так думала, я взяла бы тебя под руку и ушла в Марсель, покинув этот дом навсегда». Глаза Фернана сверкнули. «И если бы с тобой приключилась беда, мой Эдмон», — продолжала она с неумолимым спокойствием, которое показывало Фернану, что Мерседес проникла в самую глубину его мрачных мыслей, «я взошла бы на мыс Маржион и бросилась со скалы вниз головой». Фернан побледнел, как смерть. «Но ты ошибся, Эдмон», — прибавила она. «Здесь у тебя нет врагов. Здесь только мой брат Фернан, и он сейчас пожмет тебе руку, как преданному другу». И девушка устремила повелительный взгляд на каталанца, который, как завороженный, медленно подошел к Эдмону и протянул ему руку. Ненависть его, подобно волне, бешеной, но бессильной, разбилась о неодолимую власть, которую эта девушка имела над ним. Но едва он дотронулся до руки Эдмона, как почувствовал, что сделал все, что мог, и бросился вон из дому. «Горе мне!» — стонал он в отчаянии, ломая руки. «Кто избавит меня от этого человека? Горе мне!» «Эй, каталанец! Эй, Фернан, куда ты?» — окликнул его чей-то голос. Фернан круто остановился, озираясь по сторонам, и увидал Кадрусса, сидевшего с Дангларом за столом под деревьями. «Чего ж ты не идешь к нам?» — сказал Кадрусс. «Или ты так спешишь, что тебе некогда поздороваться с друзьями?» «Особенно, когда перед ними еще почти полная бутылка», — прибавил Данглар. Фернан бессмысленно посмотрел на них и не ответил ни слова. «Он совсем ошалел», — сказал Данглар, толкая Кадрусса ногой. «Что, если мы ошиблись, и, вопреки нашим ожиданиям, Дантес торжествует победу?» «Сейчас узнаем», — отвечал Кадрусс и, повернувшись к молодому человеку, сказал. «Ну что же, каталанец, решаешься или нет?» Фернан отер пот с лица и вошел в беседку. Ее тень как будто немного успокоила его волнение, а прохлада освежила истомленное тело. «Здравствуйте», — сказал он. «Вы, кажется, звали меня?» И он без сил опустился на один из стульев, стоявших вокруг стола. «Я позвал тебя, потому что ты бежал как сумасшедший, и я боялся, что ты чего доброго бросишься в море», — сказал, смеясь, Кадрусс. «Черт возьми! Друзей не только угощают вином, иной раз им еще мешают наглотаться воды».